10. И переехали мы из дома барышень Пупаевых. А квартиры все очень дорогие, и потому сняли квартиру в расчете сдачи комнат. Как это теперь заведено и очень облегчает расходы. Наш буфетчик вот снял квартиру за 40 рублей, а сам за комнаты 45 рублей выгоняет. Ну и мы, слава богу, устроились ничего. Одну комнату взял за себя Черепахин и пустил к себе жильца знакомого. На скрипке играть ходит в кинематограф. Еще комнату сдали молодой чете Васиков, через Колюшку рекомендовал. Молодой человек и его сожительница. Хоть и не в законном браке, но нам какое дело? Плати деньги, чтобы тихо было. И опять Кольшке спать в проходе пришлось. Наташке надо комнатушку. Девица на возрасте, и, конечно, ей надо аккуратно себя держать. Вот ей мы отгородили ширмочкой уголок в столовой, и стала наша квартира как ковчег завета. Куда не войдешь, все постели. И я совсем успокоился, потому что Кольшка стал очень сильно учиться к экзамену. И Васиков с железной дороги-то тоже ходил к нему по вечерам заниматься сообща. И пошла наша жизнь тихо, мирно. И одного только мне не хватало. Рассорился с нами Кирилл Саверьянович. Хоть он и острый был на язык, и очень гордый, но утешитель был при разговоре. И так мне стало скучно. И думал я его опять приблизить к себе. Потолковал с Кольшкой, чтобы он ему хоть извинительное письмо написал, авось он отойдет. А Кольшка уперся, нет и нет. Хитрый он. Да ведь хоть какое развлечение, а у меня ни души знакомых. И в гости некому сходить. Свои-то официанты надоели в ресторане. А Ивану Афанасьевичу до нас далеко стало, учителю-то. Прихварывать он стал. Тогда я сам в праздник до ресторана пошел к Кириллу Саверьяновичу. У него заведение было на углу, у Вознесения. Очень шикарное, с зеркальными окнами, и на большой вывеске под бархатом золотыми буквами явственно было по-французски «Кауфер Кирилль». Это так для образованной публики, а он, конечно, по фамилии просто Лайчиков. И вот вхожу я в магазин, а он сам работает во всем белом и бреет господина. Увидал меня и так вежливо, но стону в голосе показал мне рукой на стул. «Будьте добры». Точно я бриц к нему пришел. Подлетел тут молодец ко мне с простынкой, но я его отстранил. А Кирилл Саверьянович и не глядит на меня, бреет и покрикивает. «Мальчик, щипцы!» И, наконец, вижу, освободился и так равнодушно. «Чем могу служить?» Вижу, что тон задать хочет, а глазами пытает. Тогда стал ему по сердцу говорить, что вот у меня потеря такого человека, которого я уважал до глубины души, и что мне очень горько. И сказал ему, что такое несчастье нас постигло. Колюшку выгнали, и он тоже извиняется. Это чтобы его растрогать и расположить. Тогда Кирилл Саверьянович вынул гребешок и стал хохолок причесывать, а сам как бы раздумывает. И сказал уже совсем мягким тоном. «Видите, как сама судьба все направляет. Причина к причине идет, хотя мне очень прискорбно». И все гребешком расчесывает хохолок. «Очень-очень грустно по человечеству, но помните правила жизни. Обруч гнуть надо, распаривши. Все это самое, значит, надо приспособиться. А он у вас думает сразу, и вот финал». Очень посочувствовал мне, а потом и говорит. «Я размыслил и нахожу все это самое, что было недоразумение на словах. Извиняю его, потому что он и так пострадал. Пожалуйте, кушать чай». И отвели мы душу в разумной беседе о жизни, и я был им так обласкан и утешен, что как посветлело во мне все. И обещал опять по-старому заходить и успокоить Колюшку, и даже приказал меня постричь и побрить, хотя я сам производил эту операцию, и даже велел освежить лицо одеколоном. И так все шло по-обыкновенному. Жильцы люди попались аккуратные, платили исправно, хоть и совсем бедные были. И с Колюшкой у них дружба началась. Луша сказывала, как дома они, так все вечера у них в комнате торчал. И все мне стало петь. Ох, боюсь я, влюбится он в Жилечку. Такая она шустрая, довольная. И свободным браком живет. Очень стал беспокоиться. И на Наташку стала жаловаться. Как вечер, шмык на каток. А долго ли до греха? Девочка, она у нас красивая и даже очень хороша собой. И одна по улицам бегать стала. Сказал я ей, а она мне. «Не ваше дело. Я не маленькая и не желаю в четырех стенах сидеть. У нас все катаются». И, оказывается, стали ее гимназисты и даже студенты домой провожать. И она с ними у ворот простаивала и хохотала. Луша их раз шуганула, из лавочки шла. Так та ей такой скандал устроила. «Вы что же хотите, чтобы я сбежала от вас? Я общество желаю. Вы необразованные и не понимаете приличий». А тут я прихворнул что-то. С неделю провалялся, жар открылся и головокружение. И так меня болезнь напугала. Ну, как помру. И дети на ноги не поставлены, и Луша-то без средств. Хоть бы домик был. Все бы ничего, а то никакой собственности. В богадельню ей идти придется. Да и то, если протекция. А на детей какая надежда? И решил я тогда на постели в жару, если оправлюсь, копить и копить. А было у меня на книжке 600 с чем-то рублей. Если бы еще 1500, можно бы у заставы, где домик, с переводом долго купить. И порешил я тогда во всем себя сократить и каждый день откладывать хоть по рублю и завести секретную книжку, чтобы и Луша не знала. Убавился, мол, доход. Вот и все. А то на Наташке то на ленты, то на каток. Много расходов. И курить решил бросить. Только какие папиросы на столах забывают. И потом сразу и обрадую через годок. А Луша все пристает. Домик обязательно надо. И сны я стала видеть. Все черные собаки, мохнатые снятся. Это всегда к собственному дому. И как поправился, я пошел к Кириллу Северьяновичу посоветоваться. Тот сразу одобрил и посоветовал. Это можно ускорить. У меня есть знакомый нотариус. Он берет деньги по мелочам и людям в нужный момент под вторые закладные отдает из 12%, а сам по 8 платит. Только 4% себе за хлопоты оставляет. И знакомый оказался Стренин Василий Семенович. Всегда с Глотановым, Антоном Степановичем у нас завтракают. Очень богатый человек, но только он меньше 1000 не принимал. «Вот и прикапливай», — посоветовал мне Кирилл Северьянович. И стал опять по дружбе «ты» говорить. «Очень хорошо, что такое желание у тебя. Для пользы Отечества всякий должен иметь свое обзаведение, и потому начальство завело кассы. И я даже своим мастерам для марок карточки роздал из касс. А они, дураки, разве что понимают. Завел спитак, и уж грызется в кармане. А вот за границей почему порядок и покой? Потому что там даже в училищах приказывают копить, да». И там у всякого почти рабочего свой собственный дом. И такие его разговоры так меня укрепили, что окончательно я порешил копить и копить. И когда пошел в ресторан, зашел в часовню и просил отслужить молебен во исполнении задуманного дела. Ах, как я себе в уме представлял обзаведение домиком! И садик бы развел, березок бы насажал, и душистого горошку, и подсолнухов. И были у меня хорошие куры на примете. Лангажаны — замечательные куры у нашего повара одного. Да ведь за 39 лет кипение мог бы себе хоть такое удовольствие доставить. Чайку-то в своем садике со своей ягодой напиться. Да, попил я чайку, попил.